По вкусу добавляем мед и лимонный сок. Внимание! Всем, у кого диагностированы нарушения в работе гипофиза, нельзя ходить без головного убора ни в холод, ни в жару, ни в дождь, ни при сильном ветре. Завершение очищения третьей линии обороны. Мы с вами подошли к историческому рубежу, завершению чистки третьей линии обороны, а значит, завершению чистки оборонной системы организма в целом. Именно на этом месте вы завершите свою первую энергоинформационную чистку. Но только сначала прочтете книгу до конца и вернетесь к описанию чистки уже с практической точки зрения. Я могу вас торжественно поздравить с этим событием и напомнить, что книги очищения могут использоваться вами и впредь по мере надобности. Теперь вы уже не свернете с верной дороги, ведь вас поддерживает вера в Творца и та энергия, которая наполняет жизнью весь этот мир. Такой основе здоровья и молодости можно только позавидовать. Но напоследок, еще в качестве вашего наставника, я хочу вместе с вами вспомнить поэтапно весь пройденный путь от первой книги очищения до этих строк. Этапы пройденного пути. Первое. Первая книга очищения была полностью посвящена идеологии здоровья и очищения. Из нее вы узнали, что источник нашего здоровья – энергия и информация, которую мы получаем и используем только благодаря вере в Творца и соблюдению законов природы. Второе. В этой же книге мы узнали о краеугольных камнях здоровья и о том, что причина любой болезни – загрязнение организма, как физическое, так и информационное, посредством рекламы, навязывания ложных традиций и просто дурных привычек. Третье. Вывод, сделанный нами, был таков. Нужно очищать выделительную систему организма, чтобы грязь и болезни стали выходить из него естественными путями. Мы тут же наметили план очищения трех линий обороны против болезней. Четвертое. Вторая книга очищения посвящена очищению первой линии обороны – желудочно-кишечного тракта. Основа очищения – это вера в Творца и использование космической энергии информации. Мы открываем для нее организм с помощью веры и натуральных методов очищения, перехода на видовое питание, фитотерапии, дыхательных и физических упражнений. Пятое. Следующие две книги посвящены очищению второй и третьей линии обороны, печени и эндокринной системы соответственно. Идеология и тактика природных методов остается прежней. Шестое. Очищение эндокринной системы – это наиболее творческая часть моей программы очищения, поскольку читатели во многом сами определяют параметры чистки. Очищение во многом зависит от диагностики. Первым делом мы выравниваем баланс половых гормонов и попутно выясняем, какая из эндокринных желез нуждается в немедленном очищении. Таким образом, мы делаем последний шаг в первой чистке организма. Распределяем положенным образом ту энергоинформацию, которую получает очищенный организм из единого энергоинформационного поля. С такими достижениями я спокойно оставляю вас на нашем общем пути и надеюсь на новые встречи. Очищение организма – дело жизни, и я буду счастлив снова и снова помочь вам одолеть эту задачу. Анатомия эндокринной системы. Сразу оговорюсь, что приложение – это полноценная часть моей книги, Ее прочтение обязательно для всех.